На следующее утро Димка едва разлепил глаза к завтраку. После передряги с ледяной водой внутри перевернутой БМП он подхватил простуду, и из носа текло, словно из крана. Кое-как поев, Димка поплелся в корабельный лазарет, где ему сделали несколько уколов, провели пару процедур и выдали упаковку таблеток. Заняло все это больше часа, но в результате самочувствие немного улучшилось, и он вернулся в кубрик посвежевшим. Вчера взвод до глубокой ночи вычищал снаряжение и отстирывал одежду. И все это потом до утра сохло. Так что теперь предстоит убедиться в том, что все готово к следующим миссиям. Димка был настроен решительно и собирался лично проверить каждого солдата. Но все случилось иначе. У дверей кубрика его ждал мага, который выглядел как сама преданность. Он сообщил, что пока Димки не было, за ним приходил посыльный от полковника Левински. Абдулла доложил, что командир взвода убыл в лазарет для лечения и вызвался сбегать за ним. Но посыльный связался с полковником по рации. Левински заявил, что время не ждет, и велел посыльному привести Димкиного заместителя. А так как Димка официально никого своим заместителем не назначал, никто не оказался настолько смел, чтобы добровольно отправиться получать пистонов от начальства. Пришлось идти Абдуле. И было это час назад. Димка чуть не задохнулся от негодования и обиды. Что за невезение? Стоило ему немного заболеть, как он тут же потребовался командованию. И рация, как назло, стояла на зарядке. Вчера он до глубокой ночи ожидал вызова от полковника или доктора Иванова. Но его так и не вызвали, и он уснул, забыв поставить рацию в зарядное устройство. И теперь полковник разговаривает вместо него с Абдулой. Димка сорвался с места, словно спринтер, ворвался в кубрик, выхватил рацию из зарядного устройства и помчался по коридорам десантного корабля с ловкостью опытного моряка. За один поворот до каюты компании он заставил себя перейти на шаг, чтобы восстановить дыхание и не позориться перед офицерами, делая доклад запыхавшимся голосом. Но там его ожидал крайне неприятный сюрприз. В каюте для компании никого не было. То есть там обнаружились два престарелых инженера из ремонтной команды, сидящие над какими-то чертежами, которые как раз обсуждали вчерашний подрыв БМП Моисеенко. Пока Димка ошарашенно водил глазами по пустому помещению, один из них сказал другому, что решение пролить амфибию топливом после подрыва и поджечь было абсолютно правильным, потому что взрыв уничтожил машину как высокотехнологичное устройство, но это не дает гарантии, что зары не смогут извлечь из ее останков что-либо полезное. А облитая топливом изнутри и снаружи, амфибия сильно выгорит. И это уже в большой степени страховка, поэтому данный расход топлива никак нельзя считать нецелевым. А Димка запнулся от нахлынувшего на него ощущения ужасного провала. «А где брифинг?» «В командном пункте, где же еще?» Престарелые инженеры смотрели на него, как на дебила. Димка похолодел. «На командном пункте? На корабле есть специальный командный пункт?» Он был уверен, что все важные брифинги и решения проходили и принимались в каюте компании. А оказалось, что есть еще командный пункт, о котором Димка не подозревал. И сейчас там вместо него находится Абдулла. Это катастрофа. Надо что-то срочно предпринять. Надо бежать туда, пока не поздно. Димка метнулся к дверям, но тут же остановился, понимая, что не знает, куда бежать. «А где находится командный пункт?» Обернулся он к инженерам. «Это закрытая зона», — с нескрываемой насмешкой ответил ему один из них. «Мы не уполномочены давать подобную информацию. Доступ туда разрешен только по особому распоряжению командования. Обратитесь к полковнику Левински, офицер, или к доктору Иванову». Из каюты компании Димка вышел в шоке. Это был страшный удар. Если полковник решит, что Димка отлынивает от командования взводом, то его снимут с должности. Абдулла только и ждет такой возможности. Надо спасать карьеру. Нельзя сидеть, сложа руки. Надо вызвать полковника по рации и доложить, что он готов прибыть в его распоряжение. И тогда за ним пришлют кого-нибудь. Или Левинский разозлится из-за того, что Димкин вызов прервет ход брифинга или даже его собственный спич. С минуту Димка не мог решиться ни выйти в эфир, ни вернуться в кубрик. Он стоял посреди коридора с рацией в руках и в бессильном отчаянии смотрел на мигающую точку светодиода, отмечающую активность в эфире. «Офицер Малинин, ответьте Абдуле!» Голос Абдулы, донесшийся из эфира, заставил Димку вздрогнуть, и он чуть не выронил рацию из рук. Абдуле выдали рацию, его сделали офицером. Все пропало. «Малинин, ответьте Абдуле!» «Капи!» — выдавил из себя Димка, полуживой от горя. «Вернитесь в кубрик!» — потребовал Абдулла. «У меня срочная информация!» Обратно Димка брел, словно в тумане, оплакивая свою несчастную судьбу, исполненную несправедливости и черной неблагодарности. Но неожиданно все обошлось. Абдулла, едва завидев Димку, обратился к нему, как к командиру взвода, и доложил о произошедших событиях. Оказывается, что полковник Левинский и доктор Иванов с пониманием отнеслись к Димкиному недомоганию и не стали прерывать его медицинские процедуры. Рации теперь выдали каждому солдату Димкиного взвода. И Абдулла даже не забыл выхлопотать для своего командира новую гарнитуру. А Абдуллу бы вызвали на брифинг в любом случае, потому что отряду предстояла серьезная боевая операция. Захват дирижабля террористов. И командование потребовало от Абдуллы полного описания находящихся на его борту фанатиков. Хоть это описание каждый из отряда давал еще полгода назад на Готланде по нескольку раз. Короче, его просто опросили, как опрашивали Димку насчет штурвала, и приказали довести до него всю полученную на брифинге информацию. Единственный неприятный момент заключался в том, что Димка не попал в командный центр десантного корабля. «Я не понял, где он находится», — пожал плечами Абдулла, отвечая на его вопрос. «Меня посыльный вел, там запутанные коридоры, и в командный отсек не пройти. Там морпехи перед люком стоят на охране. Пускают не всех и только по особому приказу. Но внутри, конечно, круто. Потом сами увидите, господин офицер. Наверняка вас туда еще не раз вызовут». Что было на брифинге? Димка с солидным видом прервал его восторги. «Докладывай». «Есть!» — вытянулся Абдулла, сообразив, что слишком расслабился, а с Димкой шутки плохи. «Со вчерашнего вечера, насколько позволяла погода, проводилась воздушная разведка местности согласно полученным от пленных данным. Сегодня утром вертолет обнаружил дирижабль террористов. Они совершили посадку в каньон и использовали маскировочную сеть для большей эффективности маскировки. Но они не учли наличие у мистера Фишера персонального радиомаячка, вживленного под кожу. Пилоты использовали радиопеленгатор и засекли его сигналы. Вертолет проверил подозрительный район и обнаружил спрятанный дирижабль. Летчики все сделали грамотно. Они прошли над каньоном и сделали вид, что ничего не нашли. И еще несколько раз облетали соседние сектора на случай, если террористы выставили скрытые наблюдательные посты. Короче, фанатики ничего не заподозрили. И теперь вертолеты раз в два часа проходят вдалеке от каньона, имитируя поиски. Это не позволит террористам решиться на взлет, если они планировали улететь. Ночью мы вылетим туда на вертолете и захватим их». «Вылетим?» Димка погрустнел, но страх перед полетом был ничем в сравнении с тем, что он только что пережил. «Ночью? Тут ночей-то толком нет». «У нас будет 3,5 часа темного времени», — объяснил Абдулла. «Этого хватит. Очень удобно, что дирижабль стоит на земле, а не висит в воздухе, как обычно. Мы сможем взять фанатика в плен. Доктор Иванов особо на этом настаивал, и полковник приказал открывать огонь на поражение только в самом крайнем случае. Но я думаю, что до этого не дойдет. Мы выросли вместе с этими фанатиками и отлично знаем их слабые и сильные стороны. Возьмем всех, главное застать врасплох. Их там всего 5, включая 60-летнего старика. А на эту операцию морпехи пойдут вместе с нами, прикроют в случае необходимости». «Конечно, конечно», — злорадно подумал Димка. «Обязательно прикроют. А заодно проследят, чтобы вы по старой памяти не сделали террористам какой-нибудь поблажки. Например, не дали случайно ускользнуть кому-нибудь. И он, Димка, тоже за этим проследит. Тщательно. Теперь понятно, почему полковник Левинский не стал даже думать о том, чтобы заменить Димку Абдулой. Полковник не доверяет вчерашним друзьям террористов. А вот Димка заплатил за доверие кровью. «Что еще рассказали пленные?» Сурово просил Димка, пресекая поток солдатской отсебятины. «Когда на дирижабле ждут их возвращения?» «На дирижабле об их существовании никто не догадывается», – отмахнулся Димка. «Как и они о существовании дирижабля. Этот Фридрих встретился со своим заром-снайпером прям точно так, как наш следопыт Максим говорил. Зар при каких-то мутных обстоятельствах отработал где-то еще в России снайперскую винтовку и надувной плот, на котором вышел в море то ли по глупости, то ли по невезению. Его долго носило по морю, но он оказался везучим дважды. Во-первых, не сдох. Во-вторых, попал прямо сюда, в Исландию. Тут он несколько дней бродил в поисках пищи и приключений на свою задницу, которые в итоге нашел. Увидел наш вертолет, спрятался, потом услышал бой, выполз посмотреть, ну и так далее. Увидел, как толпа морпехов гонит Фридриха. Чем-то наши морпехи ему не понравились, вроде как напомнили каких-то людей, которые его едва не прикончили там, в России. Ну, он и решил заступиться за одиночку. Стрелял как мог, патронов было мало, они быстро закончились. И он сделал ноги по реке. На выходе из реки столкнулся с Фридрихом. Тот был ранен и на своего тоже особо не похож. Вот этот зар-путешественник Рыбников и предложил ему сделку. Он помогает Фридриху свалить от нас. Взамен тот учит его знаниям и делится снаряжением. И всем остальным, что будет найдено. Фридрих согласился. «Что, вот так сразу?» – ухмыльнулся Димка. «Увидел в реке дикаря в шкурах и бросился навстречу с распростертыми объятиями? А это случайно не вранье?» «Не, доктор Иванов сказал, что их обоих проверили на специальном устройстве, которое сразу определяет, если пленный лжет», – объяснил Абдулла. «Устройство сказало, что они говорят правду. Да и что тут удивительного? Фридрих заранее готовился к побегу в Исландию. Он знал, что тут никто по-русски не понимает. А тут ему встречается русскоговорящий зар. И все его люди убиты. Он ранен и остался один. Почему не согласится? Он рассказал этому Рыбникову о своих планах. Тот сразу же встал на его сторону. Кому не захочется получить антивирус? Вот они и спелись в 5 сек. Чуть ли не на бегу. Сначала бежали от нас поглубже в скалы. Потом прятались от вертолета в расселенных под валунами. После того, как вертолет перестал их искать, вылезли и вскоре попали под дождь. Повсюду начали носиться табуны мутов, и они влезли на какую-то высокую, обрывистую и узкую скалу. И там ножами и мачете отбивались от прыгунов. Говорят, что место на скале было едва для двоих, и потому отбиться оказалось реально. Когда дождь закончился и муты свалили, они слезли вниз и пошли к берегу. «Зачем?» – Димка насмешливо фыркнул. «Сначала 2 дня уходили от берега, а потом назад?» «Фридрих считал, что поиски второй подсказки Вильмана нужно начинать с опроса местного населения». Абдулла всем своим видом демонстрировал, что счастлив докладывать своему командиру подробности брифинга. «И свою террористическую группу он уводил от берега не только для того, чтобы скрыться от преследования, но и потому, что видел на карте Старого Мира какие-то поселения к северо-востоку от того места, где он бросил свой пароход. Он вообще изначально планировал прямо туда на пароходе и приплыть, но в море они попали в шторм, и он выбросил их на берег там, где выбросил. Моряков ведь у него не было. Короче, Фридрих сказал, что надо искать местных. А Рыбников сказал, что он слоняется в этом районе уже несколько дней, но никаких следов людей нигде не видел. К тому же наша колонна, когда мы выловили террористическую группу Фридриха, пришла к месту боя с юго-востока. И поэтому он решил, что восточная сторона теперь контролируется нами, и туда идти опасно. Он помнил, что согласно старой карте, основные поселения Старого Мира на этом острове лежат на западе, и предложил добираться до них. Это было гораздо дальше, за то, как они считали безопаснее. Рыбников согласился. К тому моменту он уже знал, что в Исландии на берегу мутов нет, и предложил не рисковать быть сожранными, не идти по суше пешком, а плыть по морю вдоль берега на его плоту, который он спрятал где-то в прибрежных скалах. Они решили, что это им подходит, и вернулись на побережье. «Как это наш десантный корабль их не засек?» Димка покачал головой. «И вертолет тоже». «Корабль к тому моменту уже ушел в сторону объекта «Фокстрот» следом за нами», — напомнил Абдулла. «А вертолет искал их в глубине острова. Так они и ушли. Сели в плот и поплыли вдоль берега на запад. Днем плыли, ночью выбирались на береговую линию и спали». «А откуда взялся тот допотопный пароход и второй старикашка?» — не понял Димка. «Второго зовут Кирилл», — снова напомнил Абдулла. «Он вообще сам по себе был. Жил в каком-то русском племени Заров где-то в Африке, что ли. Я так и не понял толком, где это было и откуда там русские. Короче, он как-то нашел информацию про Исландию и Вильмана, собрал экспедицию из своих Заров и двинул сюда. Пока экспедиция добиралась, все погибли в разных стычках и заварухах, а он нашел в каком-то музее этот пароход и на нем поплыл сюда. Вроде как сразу целился попасть к объекту «Фокстрот», но у него в очередной раз дрова закончились, и пришлось зайти в какой-то фьорд и причалить на берегу. Там он встретился с Фридрихом и Рыбниковым. Случайно. Он искал дрова, а они охотились, потому что еда закончилась». «И они тоже сразу же договорились», — иронически предугадал Димка. «Родственные души». «Типа того», — Абдулла подхалимски хохотнул. «Фридрих и Рыбников взяли этого Кирилла в плен, но тот, как услышал русскую речь, так сразу начал спрашивать про всякие там лаборатории Вильмана. Тут они и поняли, что ищут одно и то же, и решили действовать заодно. Только много дров заготовить они не успели. Дождь помешал, еле от мутов ноги унесли. Добежали до парохода, но пока отчаливали и отплывали в море, несколько мутов доплыли до них и влезли на пароход. И прежде чем их успели перебить, что-то там сломали важное. Ну и этим, террористам в смысле, пришлось проводить ремонт прямо в море. Оказалось, что полностью подчиниться они не могут. Нужна какая-то железка, иначе корыто не слушается руля. Из-за этого объект «Фокстрот» они проплыли, и их вообще вынесло в открытое море. Поэтому они с нашим десантным кораблем так и не пересеклись. Они потом кое-как все-таки восстановили управляемость, но она была приблизительная, и им удалось лишь направить свое корыто в сторону Исландии. Фридрих рассчитал курс по памяти, он про объект Янки тоже знал. Эта вонючая дыра была на старой карте Исландии и повел пароход туда, но ошибся в расчетах. Они до объекта Янки не доплыли, вместо этого оказались в каком-то другом фьорде». «Жаль», — ухмыльнулся Димка. «Так бы вышли как раз к нашему кораблю. Я бы с удовольствием еще раз посмотрел, как стреляет его реактивная установка». «На самом деле все вышло даже лучше», — согласно закивал Абдулла. «Они из-за поломки особо рулить не могли, поэтому просто вошли во фьорд, сбросили ход и уткнулись в берег. А там на берегу есть какие-то гроты, в которых прятались от нас Зары с объекта Янки. Не все, а только те, кто был на охоте или еще где-то там. И вышел к поселению после нашего прибытия. Увидели нас и свалили в эти гроты. Этому их тоже террорист штурвал надоумил. Оказывается, он пытался научить их паровому двигателю. Но местные Зары настолько тупы, что нифига не поняли. Или у них были проблемы с языковым барьером. Пленный что-то лопотал на эту тему. Типа посланец богов плохо их понимал. И разговаривал не всегда понятно. Короче, Зары увидели дымящий трубой пароход и решили, что это штурвал прислал к ним своих людей. Вылезли толпой с распростертыми объятиями рванули к пароходу. Террористы, понятное дело, только рады. Пока они пытались понять друг друга, ветром на берег снесло грозовую тучу. Начался дождь, и сразу же прискакал табун мутов. Террористы забрали Заров на борт и отошли от берега. Там весь дождь и простояли, чуть не обделавшись от радости обоюдной встречи. Ну, в общем-то и все. Когда дождь закончился, их сразу наш вертолет заметил. Его полковник как раз на облет местности отправил, потому что десантный корабль в тот момент подходил к объекту Янки со стороны моря, так что мы накрыли их в самый удачный момент. Они не успели сговориться, пришлые с местными вообще чуть ли не на пальцах общались. Разговоры получались долгими, а мы оказались быстрыми. «Мы хорошо сработали», – важно согласился Димка. «Жаль только, что штурвала так и не нашли». «Не расстраивайтесь, господин офицер», – ободрил его Абдулла. «Ночью возьмем дирижабль и посмотрим. Может, он там? Сразу всех и оприходуем». Полковник Левинский об этом говорил. Они с доктором Ивановым не вдавались в подробности, но было ясно, что они довольны захватом этих троих. Но дирижабль их тоже очень интересует. Иванов особенно настаивал на том, чтобы мы взяли живыми максимально большое количество террористов. «Конечно». Димка посмотрел на Абдуллу как на человека, не понимающего само собой разумеющихся вещей. «Они беспокоятся за жизнь члена правительства, мистера Фишера. Он может пострадать во время перестрелки. И они хотят предать террористов суду согласно законам Конфедерации Готланд. Это очень важно. Это же демократия. Все, пора заканчивать болтовню. Надо готовиться к операции. Выводи взвод строиться. Я буду проводить строевой смотр».